Растите цветочки, вы мои растите. Распустите листочки, ой да распустите. Ой вы цветочки, вы мои цветочки. Не видела я милого треночки. Ой вы цветочки, вы мои цветочки. Не видела я милого треночки. А вчера увидела, как утром над рекою он сидел на камушках над водою. Думу-думу горькую головушкой качал. И сидел так долго, он меня не замечал. Ой, вы цветочки, вы мои цветочки. Не видела я милого треночки. Ой, вы цветочки, вы мои цветочки. Не видела я милого треночки. Подошла к нему я и нежно обнимая, прошептала тихо: пойдем-ка погуляем. Там над быстрой речкой растут мои цветочки. Мы не виделись с тобой аж три долгих ночки. Ой, вы цветочки, вы мои цветочки. Не видела я милого треночки. Ой, вы цветочки, вы мои цветочки. Не видела я милого треночки. Ой, вы цветочки, вы мои цветочки. Не видела я милого треночки. Ой, вы цветочки, вы мои цветочки. Не видела я милого треночки.